Между тем, к площади приближалась колонна десантников. Она шла с севера, и аланцы без труда догадались, что это пленники трехглазых. Солдаты были полностью деморализованы, они ничего не знали о переговорах и готовились к ужасной мучительной смерти. Еле передвигая ноги, пехотинцы медленно брели к площади. Охраняли пленников 8 мутантов, вооруженные трофейными карабинами и автоматами. Трехглазые весело перекликались, не обращая внимания на изможденных аланцев. К колонне приблизился Кросс, его воины тотчас вытянулись в струнку. Дисциплина в оливийских кланах порой была жестче, чем у их могущественного противника. Короткая отрывистая команда и охрана быстро покинула нейтральный сектор. Шоул обернулся к делегации Алана и громко произнес: «Согласно договору, я отдаю вам всех пленных. Их ограбили, но не более того. Можете спросить у любого солдата. Никаких пыток, никаких издевательств, никаких казней». Многие десантники подняли головы. На их лицах было написано удивление и надежда. Они еще не понимали, что происходит, но почувствовали. Дыхание смерти несколько отдалилось. Когда Кросс двинулся вслед за своими воинами, по рядам пехотинцев прошел вздох облегчения. Аланцы догадались об обмене. Какая цена заплачена за свободу пленников? Вряд ли кого-то из десантников волновал этот вопрос. Важно, что они живы и скоро покинут проклятый город. Спустя несколько минут на северо-западном шоссе показалась еще одна колонна. Она выглядела гораздо лучше. На лицах радость и удовлетворение от исполненного долга. Несмотря на раны и усталость, рота сохранила боеспособность. Впереди шли наемники. Без лат и шлемов земляне ничем не отличались от аланцев. Их уверенная походка, размашистый шаг и некоторая нагловатость в поведении сразу бросались в глаза. Заметив впереди высокопоставленных начальников, вперед выбежал Рон Троул. Представ перед командующим, офицер четко отрапортовал: «Лейтенант Рон Троул, командир 2-го взвода 3-й штурмовой роты, в моем распоряжении 67 человек. К сожалению, за последние сутки скончалось 5 раненых». «Благодарю за службу, лейтенант», — вымолвил Возен. «Вы вели себя достойно. Думаю, командование ротой будет вам по плечу. А сейчас выводите десантников из Морсвилла, погрузите раненых и больных на бронетранспортеры и отправляйтесь на базу. Пусть к границе города пришлют всю исправную технику». «Слушаюсь», — козырнул Рон. «Вы жертвуете своими машинами?» — улыбнулся Клей. «Довольно великодушный жест. Честно говоря, я не ожидал». «Напрасно», — спокойно ответил Рой. «Я такой же солдат, как и они. Мы можем подождать следующего рейса, а раненые нет. Командир обязан заботиться о подчиненных. Солдаты не прощают равнодушие. В условиях Тосконы это немаловажно». Получив команду от Троула, аланцы дружно двинулись к внешней стене сектора. Площадь и дорога быстро опустели. Горожане разбрелись либо по делам, либо по кабакам. Вид измученных, израненных солдат был никому не интересен. Редкие прохожие, посмотрев пару секунд на колонну, шли дальше по своим делам. Впрочем, это вполне устраивало и аланцев. Быть посмешищем в глазах оливийцев им не хотелось. Пока офицеры обсуждали сделку с тосконцами, Моррисон внимательно наблюдал за наемниками. Он еще не успел познакомиться с Храбровым и теперь с интересом его рассматривал. С виду ничего особенного. Молодой человек 23-25 лет, среднего роста, с длинными русыми волосами и прямым носом, открытое простое лицо, проницательный, уверенный взгляд. Внешними физическими данными русич не выделялся, но в нем чувствовалась скрытая внутренняя сила. В бою он наверняка превращается в очень опасного противника. Гибок, пластичен, подвижен. Полковник не мог не заметить, что все земляне прислушиваются к мнению Олися. Таким же авторитетом пользовались только Аята и Декриньян. Земляне уважали ветеранов и доверяли им всецело. Клей видел, как десантники подходили к Храброву и благодарили его за спасение. Русич явно выделялся из общей массы наемников. Моррисон направился к землянам, но его планы нарушила худенькая, стройная оливийка. Она подбежала к Храброву и бросилась ему на шею. Их поцелуй длился несколько дольше, чем принято, но никто из варваров не обращал на это внимания. Значит, связь Русича с этой девушкой длится довольно долго. В планы полковника подобная красотка никак не вписывалась. Однако, подойдя ближе, офицер понял, что волновался зря. В соперничестве с Кроул у тосконки не было ни единого шанса. Слова Олися лишь подтверждали предположение Клея. Вопрос в том, насколько сильны чувства землянина к высокородной Аланке. Поглаживая девушку по голове, Храбров негромко произнес: «Прости, Веста, я не могу сегодня остаться. Нужно довести людей до базы, позаботиться о раненых. Да и ты сама знаешь, мы люди подневольные». Оливийка не возражала. Прижавшись к груди возлюбленного, она с блаженным выражением лица утирала слезы счастья. Самое главное, что Олис жив, а остальное не так уж важно. Глядя на эту парочку, Моррисон невольно усмехнулся. Разобраться с двумя женщинами одновременно еще не удавалось ни одному мужчине. Оригинальностью поступков не блещут ни дикари, ни цивилизованные интеллектуалы. Без всякого сомнения, Русич побыстрее стремится попасть на космодром. Друзья наверняка сообщили Храброву о прилете Кроул. Он не виделся с девушкой больше 3 лет. Неужели между посвященной и дикарем во время экспедиции была какая-то связь? Верилось с трудом. Впрочем, Клей уже ничему не удивлялся. Он решил ускорить расставание и, подойдя к наемникам, выкрикнул: «Вы идете или нет? Последние бронетранспортеры уйдут без нас». Олис словно ждал реплики полковника. Попрощавшись с Вестой, Русич вместе с товарищами быстро двинулся по улице. Упустить такой момент для знакомства аланец не мог. «Я полковник Клей Моррисон», — проговорил он. «Искренне восхищен вашим мужеством и смелостью во время сражения». «В самом деле?» — иронично вымолвил Храбров, внимательно глядя на аланца. «Олис Храбров, сотник наемников. Признаюсь честно, у меня нет желания обсуждать эту тему. В битве за сектор чистых я потерял почти половину своего отряда». От пронизывающего насквозь взгляда землянина Клей невольно вздрогнул. По телу пробежали мурашки. Полковник вдруг понял, что затеял очень опасную игру. Этот человек никогда не простит предательства и подлости. Перейти ему дорогу равносильно самоубийству. Но Моррисон был слишком упрям, он любил рисковать. Разговора явно не получалось, и аланец покинул наемников, отправившись догонять Возана. Клей решил понаблюдать за Русичем издалека. Порой такой способ слежки самый безопасный и эффективный. Эвакуация из Морсвилла прошла успешно. Вездеходы и бронетранспортеры прибывали один за другим, и уже через 2 часа ни одного солдата в городе не осталось. Врачи и санитары оказывали помощь тяжело раненым. Различий между землянами и аланцами не делалось. Удалось спасти даже Сатана, который пребывал в бессознательном состоянии последние 10 часов. Радость от встречи десантников со своими друзьями трудно описать. Многих из них считали погибшими. Люди обнимались, пожимали друг другу руки, хлопали товарищей по спине. Возан даже не пытался вмешиваться в эту вакханалию. О дисциплине на время стоило забыть. Изредка раздавались громкие крики в благодарность командующему и всей делегации. Рой не ошибся. Моральное состояние армии значительно улучшилось. В первые минуты после прибытия Олис не вспоминал о Кроул. Сотни аланцев выражали ему признательность за спасение. Кто-то из наемников принес бутылку с вином. Само собой, парой глотков дело не ограничилось. В результате уже через 30 минут Русич был изрядно пьян. Сказывалось длительное физическое и психологическое напряжение. Итог переговоров мог оказаться совсем иным. и тогда мало кто из этих людей уцелел бы. Не менее бурная радость царила и в лагере землян. Сейчас о тяжелых потерях никто не вспоминал. Лишь изредка какая-нибудь женщина, утирая слезу, уходила внутрь барака. Теперь у нее не осталось надежд на возвращение возлюбленного, и она предпочитала переживать горе в одиночку. Впрочем, таких несчастных было немного. Связи наемников с тосконками, как правило, не отличались постоянством. Еще издали, увидев Храброва, Аята де Криньяна и Стюарта, к ним навстречу бросился Дойл. Чернокожий гигант сильно прихрамывал, грудь перебинтована, на голове окровавленная повязка. В правой руке Манута нес большой бочонок с пивом. Друзья обнялись и пустили бочонок по кругу. Олис явно не рассчитал свои силы. В голове все закружилось, зашумело. Он с трудом добрел до ближайшей палатки и рухнул на чью-то постель. В общей суматохе на исчезновение Русича никто не обратил внимания. Спустя 4 часа, когда общее ликование закончилось, в лагерь землян пришел посыльный штаба. Он получил приказ советника Кроул вызвать на беседу сотника Храброва. Поначалу задание казалось ему легким, Русича знал каждый аланец на базе. Однако довольно скоро сержант понял, что ему придется изрядно попотеть. Все наемники были пьяны, и добиться от них полезной информации не представлялось возможным. Как назло, комната сотника оказалась пуста. Хозяин отсутствовал здесь уже несколько дней. Совершенно отчаявшись, аланец постучал в соседнюю дверь. Вскоре послышались отборные ругательства и шаги. На пороге стоял полуобнаженный мужчина. За его спиной, на кровати, посыльный сумел рассмотреть 2 молодых оливиек. Широко раскинув руки, приоткрыв грудь, женщины спали. «Какого дьявола?» — грубо спросил Тина. «Извините», — отступив на шаг назад, сказал сержант. «Я в отчаянии. Советник Кроул вызывает сотника Храброва. Но его нигде нет». «Проклятье!» — процедил сквозь зубы японец и тотчас добавил. «Подожди, я сейчас оденусь». Пошатываясь, Аято с трудом пытался найти свои вещи. Всюду валялись детали женской одежды, и Тина, бурча что-то под нос, бесцеремонно разбрасывал их в разные стороны. Посыльный невольно усмехнулся, глядя на эту комичную сцену. Наконец самурай нашел штаны и, кое-как застегнув пуговицы, двинулся к выходу. «Пошли, я, кажется, догадываюсь, где он свалился», — вымолвила Аято. С первой попытки обнаружить Русича не удалось. На мгновение японец задумался. Он внимательно посмотрел на лагерь, на бараки, на ровные ряды палаток и шатров. Махнув рукой, Тина уверенно направился в восточную часть базы. Откинув полог, самурай весело рассмеялся. «А вот и он!» Десантник заглянул через плечо наемника и увидел лежащего на животе Храброва. Тот спал мертвецким сном. «Но ведь его не поднимешь и пушкой!» С сомнением произнес сержант. «Ерунда», — возразил землянин. «Неси 2 ведра воды». Через несколько минут, глядя на товарища со злорадной ухмылкой, Аято громко проговорил. «Начнем?» Вместе с последним словом на Олися обрушился поток холодной воды. Еще толком не понимая, что происходит, Русич вскочил с постели. Озираясь по сторонам, он раздраженно вымолвил. «Что за дурацкие шутки?» «Хватит спать», — заметил самурай. «Тебя вызывает советник Кроул. Нельзя заставлять долго ждать столь высокое начальство». Постепенно Храбров приходил в себя. Он разглядел Тина и стоящего рядом с другом аланца. Все стало ясно. «Передай советнику, что я буду через 15 минут», — вымолвил Русич. Сержант лихо козырнул и вышел из палатки. Свое поручение он выполнил, хотя и не особенно понимал, зачем посвященный общаться с грязным пьяным варваром. Впрочем, это не его дело. Между тем, Олис опрокинул на себя еще одно ведро с водой. Сознание понемногу прояснялось. Сказались 4 часа сна и резкий подъем. «Тебе надо привести себя в порядок», — подсказал Тина. «Я об этом не подумал, когда указывал время», — — с горечью проговорил юноша. Впрочем, как следует умыться и найти чистое обмундирование не составило большого труда. Быстро расчесав взъерошенные волосы, Храбров побежал к гостинице. О том, что именно там расположилась Олис, Русич узнал от Аята. Самурай был в курсе всех событий на базе. Часовой у входа знал о визите наемника и, с интересом взглянув на землянина, произнес одну единственную фразу. «Комната номер 7». Олис стремительно прошел по коридору и остановился перед пластиковой дверью. В голове еще немного шумело, мозги соображали не так быстро, стены слегка покачивались. Но вовсе не это удерживало Храброва. Русич боялся наткнуться на высокомерное, надменное безразличие. А вдруг Тина ошибся и выдал желаемое за действительное? Один раз Олис уже обжегся в отношениях с Кроул. Повторять ошибку дважды не хотелось. И все-таки сделать шаг нужно. Храбров поднял руку и решительно постучал. «Войдите!» — послышался знакомый голос. Дверь легко открылась. Олис поднял глаза и не смог сдвинуться с места. Возле небольшой аккуратной кровати стояла самая красивая девушка, которую он только встречал в этом мире. Длинные распущенные волосы, большие глаза, ровный овал лица и маленькие пухлые губы. Господи, как они манили! Словно будя природные мужские инстинкты, Олис одела очень тонкое до колен платье. Оно подчеркивало все ее формы и открывало крепкие, загорелые икры. «Может, все-таки войдешь?» — улыбнулась Кроул. Придя в себя, юноша сделал шаг внутрь комнаты и плотно закрыл дверь. «Даже не знаю, что и сказать», — выдохнул он. «За прошедшие 3 года ты стала еще прекраснее». «В самом деле?» — кокетливо спросила девушка. Ответить Храбров не сумел. Русич буквально пожирал глазами Аланку, не в состоянии отвести взгляда от ее фигуры, лица, губ. Надо признать, что и Олис растерялась не меньше. Она позвала землянина, но как объясниться с ним, не знала. Временами ей хотелось немедленно выгнать его и не делать роковую ошибку. Но всякий раз Кроул отгоняла подобные мысли. 3 лет сомнений ей вполне хватило. И сейчас Аланка была готова на любое безумство. «Я вызвала тебя, чтобы узнать подробности переговоров», — начала Олис и тотчас умолкла. Ей самой не верилось, что она несет такую чепуху. Подойдя ближе к Олису, девушка провела рукой по его небритой щеке. Возле уха виднелась свежая ссадина. «А ты колючий», — мягко проговорила Кроул. Трудно сказать, что ударило в голову Храброву, то ли не совсем прошедший хмель, то ли аромат сладких духов Аланки. Он положил руку ей на талию и аккуратно прижал девушку к себе. Их губы соединились в коротком несмелом поцелуе. Олис чувствовал упругую грудь, вздрагивание тела Олис, ее частое сердцебиение. Кроул несколько поспешно отстранилась от наемника и еле слышно прошептала. «Ты слишком торопишься». Русич попытался снова обнять ее, но Аланка отступила на шаг назад. Олис и так перешагнула допустимую черту. Одно дело мечты и совсем другое — реальность. Теперь Кроул не сомневалась, что правильно поступила, прилетев на Тоскону. Она действительно любит этого небритого дикаря. Даже Стоуну Аланка не позволяла подобных вольностей. Сказался характер Олис. Девушка всегда была упряма, независима и самоуверена. Никакие светские предрассудки ее больше удержать не могли. Решение принято. Противиться любви Кроул не хотела, и все же рассудок оказался сильнее эмоций. «Не сейчас. Спешка ни к чему хорошему не приводит. Здесь слишком много посторонних глаз и ушей. Я должна быть уверена и в себе, и в тебе. Теперь мы рядом и сможем видеться чаще. Нам нужно объясниться в более спокойной обстановке», — произнесла Аланка. «Но ведь ты сегодня улетаешь», — с горечью вымолвил Олис. «Это не страшно. Я найду способ вернуться на Оливию. Вряд ли генерал Ролан посмеет мне отказать», — с улыбкой ответила Олис. «Я не верю, что это происходит наяву», — покачав головой, сказал юноша. «Либо я пьян, либо до сих пор не проснулся. Ведь 3 года назад...» Девушка закрыла рот Храброву своей ладонью. «Я сама не верю в происходящее. 3 года назад мы были слишком молоды и наивны. Теперь многое изменилось. Кто мог знать, что наши чувства окажутся столь сильны?» «Я люблю тебя», — выдохнул Русич. Аланка печально улыбнулась. «Сделать такое же признание она еще не готова. Лучше подождать, чем ошибиться». Стараясь избежать ответа, Кроул сменила тему разговора. «У тебя ведь были женщины за это время?» — спросила Олис. Лгать не имело смысла, да и неподходящая была сейчас ситуация. В такие минуты никто и ничего не скрывает. Опустив глаза, Олис довольно громко проговорил. «Только Веста!» «Молоденькая Ливийка из грехов и пороков», — иронично вымолвила Кроул, догадывавшаяся об этой связи. «Я не рассчитывал, что ты вернешься», — честно признался Храбров. «И тем более так. А Веста, она хорошая девушка, очень любит меня и, к сожалению, очень несчастна. Природа обделила ее, сделав наполовину гетерой. В результате она не может иметь детей». «Не будем больше о ней», — произнесла Аланка. Олис приблизилась к Русичу и еще раз провела ладонью по его щеке. «Тебе пора», — сказала девушка. «Больше здесь нельзя задерживаться. У охраны могут возникнуть подозрения. Неизвестно, что они предпримут». «Хорошо», — кивнул головой землянин. Храбров резко открыл дверь, бросил прощальный взгляд на Аланку и вышел в коридор. Быстрым шагом проследовав мимо охранников, он не заметил стоящего чуть в отдалении Моррисона. Глядя на раскрасневшееся, возбужденное лицо наемника, полковник злорадно усмехнулся. «Пока все идет точно по плану. Кроул не смогла улететь, не встретившись с Русичем. Большая ошибка с ее стороны. Судя по всему, советника и варвара связывает не просто дружба. Что ж, для интриги это дополнительный стимул». Спустя 7 часов с космодрома Центральный стартовал очередной транспорт. На его борту находились члены инспекционной комиссии и несколько тяжело раненых солдат. Они нуждались в длительном стационарном лечении. Природные условия Тосконы не способствовали выздоровлению. Впрочем, Олис сейчас волновали совсем иные проблемы. Она окончательно запуталась в своих чувствах. Храбров уцелел в мясорубке в секторе чистых. И именно Кроул помогла ему спастись. Неизвестно, подписал бы командующий с морсвилцами договор без ее нажима. За прошедшие 3 года землянин сильно возмужал. Перед ней стоял испытанный в боях воин, а не порывистый застенчивый юноша, каким она его помнила. Это еще больше манило и привлекало девушку. Но это же и пугало Олис. Она знала Русича совсем другим, а Ланку вновь терзали сомнения. Сделать правильный выбор не так-то просто. Она задумчиво бродила по кораблю, не замечая укоризненных взглядов Астина и ироничных ухмылок Моррисона. Девушка даже предположить не могла, что кто-то готовит ей западню, а Клей не терял даром времени. Он уже подготовил необходимую информацию для прессы, но с отправкой не спешил. Пусть Олис поглубже увязнет в любовных отношениях с варваром. Таких скандалов великосветское общество Алана еще не знало. Моррисон был уверен, эта надменная напыщенная особа не сумеет выпутаться из подобной ситуации без серьезных последствий. Тем лучше, посвященным тоже не все позволено.